о чем задумался, мне вид твой нездоровый совсем не нравится. Послушай, старина, для меланхолии карман с дырой не повод. Похуже вид имеет с дыркой голова. Не удержать порой в попутчиках удачу. Наверное, завтра будет лучше, чем вчера. Уже суббота, посмотри, как время скачет. А ведь совсем недавно пятница была. Время мчит, как шальная карусель. Мой старый друг, он лишний вес уже не сбросит. А может, вечером к нему поедем в гости. Он мастер делать удивительный коктейль. Мой старый друг всегда откроет дверь. Жалеть о прошлом глупо, не иначе. Как ни крути, ты не вернешь вчерашний день. За все, что было, счет предъявлен и оплачен. А на сегодня хватит будущих проблем. Время мчится, как шальная карусель. Мой старый друг, он лишний вес уже не сбросит. А может, вечером к нему поедем в гости. Он мастер делать удивительный коктейль. Мой старый друг всегда откроет дверь. Вот так. Время мчится, как шальная карусель. Мой старый друг, он лишний вес уже не сбросит. А может, вечером к нему поедем в гости. Он мастер делать удивительный коктейль. Мой старый друг всегда откроет дверь. Время мчится, как шальная карусель. Мой старый друг, он лишний вес уже не сбросит. А может, вечером к нему поедем в гости. Он мастер делать удивительный коктейль. Мой старый друг всегда откроет дверь.